Несовестно в дезертирах бегать. А мне что, больше всех надо, — ответил Матвей. Куда ребята, туда и я. Я же не Митя Пыти. С этими дезертирами в то лето мороки было. Не успеет отряд в волость приехать, как оттуда уже верховые скачут. Ребята, отряд появился. Завтра на луга поедет вас ловить. Ну, те неделю по ночам работают да горланят, людям добрым спать не дают, а днем в кустах отсыпаются. Пойди, найди их. Да и кто пойдет показывать отряду? На ком две головы? Так до самого снега и скрывались в лугах. А потом этих дезертиров по селам ловили. Однажды Матвея отряд застал дома. Его успели положить в изголовье поперек кровати, да подушками накрыли, а ребятишек на подушке. Ничего, отлежался. Андрей Иванович обошел весь пай, от рощи в длину шагами промерил. Уж мерено-перемерено ежегодно и по многу раз, и все-таки не удержался. Замахал, замерил, не шаги, а сажени, 160 шагов, из тютельки в тютельку, и трава добрая. Свечешь сток, на 10 подводах не увезешь, — прикинул Андрей Иванович, — а меньше 30 пудов на сани он не навевает. Да на Красновом у него пай, да в мотках. Вазов 25-30 притянет до дому. Жить можно, перезимуем. Он зашел от липовой рощи на взгорок, снял косу с плеча, кепку кинул в траву и, обернувшись на восток, стал молиться, высоко за лоб закидывая троеперстие. Федька стоял за его спиной, понурив голову. Он знал, что здесь, на этом самом взлобке, умер Митрий Бородин. 10 лет тому прошло. Этот пай в те поры был за Митрием Бородиным, дядей Андрея Ивановича. Горячий был в работе мужик. Сам и косил, и согребал со своей Степанидой, и сток метал. Посадит ее на сток и мечет. Один навильник кинет, сразу полкопны. Иной раз помогали ему метать племянники, и Андрей Иванович, и Николай, и Зиновий. — Ты, тетя, не пускай его на метку. Пусть дядя Митрий закладывает. А ты покличь нас. Мы придем с мечем. В тот день Степанида утром рано приехала из Тиханова. Выехала еще в ночь. Лошадь путем не покормила. Ей бы отдохнуть да покормить лошадь, а дядя Митрий свое. Когда теперь ее кормить? Давай копна возить, потом наистца. Возил копны. Лошадь сдавать стала. Он вместо лошади впряжется, да на себе тащит. Потом мужики пришли сток метать, и он с ними. Отдохни, дядя Митрий, а после, ребятки. Вот приметины привяжем, тогда и отдохнем. Так и дометали к вечеру. Сток, что твой дуб развесистый. Поглядишь на макушку, кепка свалится. Сам залез на сток, приметины привязал. Потом слез, посерел весь и говорит: ну, ребята, я отработался. Фуфайка у него была, он ею чайник накрывал. Взял он эту фуфайку, расстелил, встал на колени, помолился Богу и помер. Степанида везла его в телеге домой и всю дорогу вопила. «Ну, с Богом, сынок, начнем, пожалуй, — сказал Андрей Иванович, беря косу и поднимая кепку. — Откуда пойдем, папань? — От Качениной ямы. После Митрия этот пай перешел к Ваньке Качени. Тот его изрядно запустил. От озера тальниковые заросли полезли. От рощи лутошка пошла да дубничок. Андрей Иванович в позапрошлом году расчистил пай. 10 вазов хворосту нарубил. траву подсевал.